В седле Брайан обрезал опутывавшие ее веревки, после чего кивнул, чтобы она садилась на коня. К облегчению не сводивших с нее глаз Фиби и Оливии, Мэг нашла в себе силы вставить ногу в стремя, ухватилась за протянутую руку и опустилась на седло впереди Брайана. «Вы тоже», — сказал тот, подъезжая к Фиби. Она последовала примеру Мэг, усевшись позади всадника. «Мэг! Мэг!» — со слезами в голосе бормотала она. «Как ты, дорогая?» «Держитесь, женщины!» — крикнул Брайан и взял с места в карьер. «Я бегу за вами!» — услышали они голос Оливии. «Собаки со мной!» «Не упусти их, сестренка!» — не оборачиваясь, крикнул ей Брайан. Конь мчался так, что ветер свистел в ушах. Говорить Фиби была не в состоянии. Она изо всех сил вцепилась в Брайана и закрыла глаза. Страшный сон продолжался. Кейт уже садился на коня у порога дома, собираясь вновь отправиться в штаб Кромвеля в сопровождении своих воинов, когда к дверям на разгоряченном коне галопом подскочил Брайан. Кто это с ним? Кейт глазам своим не поверил. Какая-то полуголая женщина и Фиби. Да, Фиби, бледная, как смерть, со стиснутыми намертво губами. Брайан так резко остановил коня, что тот снова встал на дыбы, и Фиби соскользнула по его крупу вниз. К счастью, все обошлось. Она встала на свои ноги. «Кейто! Милорд! В селение прибыл этот... следователь! Они схватили Мэг, мучили!» Она говорила отрывочно, и Кейто не сразу мог уловить смысл. Он соскочил с коня, обнял подбежавшую к нему Фиби и обратился к Брайану. «Что случилось? Может быть, ты расскажешь?» Тот неторопливо спешился с видом человека, только что совершившего подвиг и теперь ожидающего заслуженной похвалы. «Мне выпало счастье, — сказал он, — вовремя прийти на помощь, милорд. К нам в селение прибыл вынюхиватель ведьм. Вместе с жителями он схватил эту женщину, и они собирались ее утопить. Но тут как раз...» «Эта женщина, — раздался голос Мэг, — уже совсем окоченела и не будет против, если ей дадут во что завернуться». «О, Мэг! — воскликнула Фиби. — Прости, у меня в голове все перемешалось». Она высвободилась из рук Кейта, скинула с себя плащ, подбежала к Мэг. «Извини, возьми и укройся. Как себя чувствуешь? Я ничего не могла...» «Глупости. Ты сделала все, что в твоих силах», — ответила та, укутываясь в протянутый ей плащ. «Спрашиваешь, как я себя чувствую?» «Как видишь, пока еще не утонула в ледяной воде». Губы ее дернулись в некоем подобии улыбки. Но это скорее походило на конвульсии. «Кто она?» — спросил Кейта. «Кто эта женщина? Брайан?» «Я сама за себя отвечу, лорд Гренвилл», — голос Мэг казался окреп. «Негодяй, который охотился за ведьмами, не догадался вырвать мне язык. Я та, кого обычно называют здесь целительница Мэг». Конечно, Кейта помнил разговоры с Фиби об этой женщине, помнил, как он возражал против ее присутствия в своем доме, против дружбы Фиби с ней. И вот сейчас...